Глава четвертая. Уинстон обвел взглядом запущенную комнатушку над лавкой мистера Чаррингтона. Широченная, с голым валиком кровать возле окна была застлана драными одеялами. На каминной полке тикали старинные часы с 12-часовым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескивала стеклянная пресс-папье, которую он принес сюда в прошлый раз. В камине стояли помятая керосинка, кастрюля и две чашки. Все это было выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе Победа и сахариновой таблетки. Часы показывали 20 минут восьмого, это значило 19:20. Она должна была прийти в 19:30. «Безрассудство, безрассудство», — твердило ему сердце. «Самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какие может совершить член партии, это скрыть труднее всего». Идея зародилась у него как видение. Стеклянная пресс-папье, отразившаяся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Чаррингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этим нескольким лишним долларам. А когда Уинстон объяснил ему, что комната нужна для свидания с женщиной, он и не оскорбился и не перешел на противный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор на общие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. «Уединиться, — сказал он, — для человека очень важно. Каждому время от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должны хотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе». Он добавил, причем создалось впечатление, будто его уже здесь почти нет, что в доме два входа, второй со двора, а двор открывается в проулок. Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновой занавеской. Июньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топала взад-вперед между корытом и бельевой веревкой громадная, мощная, как нормандский столб, женщина с красными мускулистыми руками и развешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки. Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контральто. «Давно уж нет мечтаний сердцу милых, они прошли, как первый день весны, но позабыть я и теперь не в силах, тем голосом навеянные сны». Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека, на аппарате под названием «версификатор». Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, и шарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стояла удивительная тишина. Тут не было телекрана. «Безрассудство, безрассудство», — снова подумал он. «Несколько недель встречаться здесь и не попасться — мыслимое ли дело? Но слишком велико для них было искушение иметь свое место под крышей и недалеко. После свидания на колокольне они никак не могли встретиться. К неделе ненависти рабочий день резко удлинили. До нее еще оставалось больше месяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы. Наконец, Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обеда в один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолго встретились на улице. Пока они пробирались навстречу друг другу в толпе, Уинстон по обыкновению почти не смотрел в сторону Джулии. Но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность. «Все сорвалось», — пробормотала она, когда увидела, что можно говорить. «Я завтрашним». «Что?» «Завтра. Не смогу после обеда». «Почему?» «Да обычная история. В этот раз рано начали». Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание было просто волевым поступком. Но после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущения от ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг. Она стала физической необходимостью, Он ее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала, что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает. Но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились. Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будто просило не страсти, а просто любви. Он подумал, что когда живешь с женщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться. И вдруг почувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже 10 лет. Ему захотелось идти с ней по улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. А больше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побыть вдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании. Однако не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнату у мистера Чаррингтона. Когда он сказал об этом Джули, она, на удивление, быстро согласилась. Оба понимали, что это сумасшествие. Они сознательно делали шаг к могиле. И сейчас, сидя на краю кровати, он думал о подвалах Министерства любви. Интересно, как этот неотвратимый кошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как за 99 следует 100. Его не избежать, но оттянуть, наверное, можно. А вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольно его приближаешь. На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату врывалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов. С такой он не раз видел ее в министерстве. Он было обнял ее, но она поспешно освободилась. Может быть, потому что еще держала сумку. «Подожди», — сказала она. «Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость кофе Победа?» «Так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял. Он не понадобится. Смотри». Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, но как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество поддавалось под пальцами, как песок. «Это не сахар?» — спросил он. «Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба, порядочного белого хлеба, не нашей дряни. И баночка джема. Тут банка молока, и смотри. Вот моя главная гордость. Пришлось завернуть в мешковину, чтобы...» Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнил комнату, густой и теплый. Повеяло ранним детством. Хотя и теперь случалось этот запах слышать. То в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывается он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется. «Кофе», — пробормотал он. «Настоящий кофе». «Кофе для внутренней партии. Целый килограмм. Где ты столько всего достала?» «Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете. Но, конечно, официанты и челядь воруют. Смотри, еще пакетик чаю». Уинстон сел рядом с ней на корточки. Он надорвал угол пакета. «И чай настоящий. Не черносмородинный лист. Чай в последнее время появился. Индию заняли, или вроде того», — рассеянно сказала она. «Знаешь что, милый? Отвернись на 3 минуты, ладно? Сядь на кровать с другой стороны. Не подходи близко к окну. И не оборачивайся, пока не скажу». Уинстон праздно глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщина с красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта 2 прищепки и сильным чувством запела. «Пусть говорят мне, время все излечит, пусть говорят, страдания забудь, но музыка давно забытой речи мне и сегодня разрывает грудь». Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плыл в нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливой меланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда не кончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья и готова хоть 1000 лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночку и для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух. Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они на грани голода. «Можешь повернуться», — сказала Джулия. Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой, но она была не голая. Превращение ее оказалось куда замечательнее. Она накрасилась. Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарских лавочек и купила полный набор косметики. Губы ярко-красные от помады, щеки нарумянины, нос напудрен и даже глаза подвела. Они стали ярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы у Уинстона были весьма скромны. Он никогда не видел и не представлял себе партийную женщину с косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах, и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и рот женщины, похожей на пещеру. От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения. «Духи», — сказал он. «Да, милые духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я буду женщина, а не товарищ». Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней догола. До сих пор он стыдился своего бледного хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна над щиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое, а ширина кровати обоих изумила. «Клопов, наверное, тьма. Ну какая разница?» — сказала Джулия. Двуспальную кровать можно было увидеть только в домах упролов. Уинстон спал на похожей в детстве. Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу. После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к 9. Он не шевелился. Джулия спала у него на руке. Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но и то немногое, что осталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый луч закатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин. Там давно кипела вода в кастрюле. Женщина на дворе уже не пела. С улицы негромко доносились выкрики детей. Он лениво подумал, неужели в отмененном прошлом это было обычным делом? Мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга, когда захочется, разговаривать, о чем вздумается, и никуда не спешить. Просто лежать и слушать мирный уличный шум. Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, поглядела на керосинку. «Вода наполовину выкипела», — сказала она. «Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет?» «В 23:30. А в общежитии в 23. Но возвращаться надо раньше, иначе...» «Ах ты! Пошла, гадина!» Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись по-мальчишески, швырнула в угол, как тогда на двухминутке ненависти, словарем в Голдстейна. «Что там такое?» — с удивлением спросил он. «Крыса. Из панели тварь морду высунула. Нора у нее там, но я ее хорошо пугнула». «Крысы», — прошептал Уинстон. «В этой комнате?» «Да их полно», — равнодушно ответила Джулия и снова легла. «В некоторых районах кишмя кишат. А ты знаешь, что они нападают на детей?» «Нападают? Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное, что эти твари...» «Перестань». Уинстон крепко зажмурил глаза. «Миленький, ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс?» «Крыс. Нет ничего страшнее на свете». Она прижалась к нему, обвела его руками и ногами, словно хотела успокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни. Он стоит перед стеной мрака, а за ней... что-то невыносимое, настолько ужасное, что нет сил смотреть. Главным во сне было ощущение, что он себя обманывает. На самом деле ему известно, что находится за стеной мрака. Чудовищным усилием, выворотив кусок собственного мозга, он мог бы даже извлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось. И вот прерванный на середине рассказ Джули имел какое-то отношение к его кошмару. «Извини», — сказал он. «Пустяки. Крыс не люблю. Больше ничего». «Не волнуйся, милый. Мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой, а в следующий раз принесу штукатурку и забьем как следует». Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон и сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно. Почует кто-нибудь на дворе и станет любопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость на языке, которую придавал сахар. Ощущение, почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в карман, а в другой, держа бутерброд с джемом, бродила по комнате. Безразлично скользила взглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол, падала в кресло, проверить, удобно ли, весело и снисходительно разглядывала 12-часовой циферблат, принесла на кровать, поближе к свету, стеклянное пресс-папье. Уинстон взял его в руки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиной стекла. «Для чего эта вещь, как думаешь?» — спросила Джулия. «Думаю, ни для чего. То есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века. Знать бы, как ее прочесть. А картинка на стене?» Она показала подбородком на гравюру. «Неужели тоже прошлого века?» «Старше, пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведь возраста ничего не установишь». Джулия подошла к гравюре поближе. «Вот откуда эта тварь высовывалась», — сказала она, и пнула стену прямо под гравюрой. «Что это за дом? Я его где-то видела». «Это церковь. По крайней мере, была церковью. Называлась церковь святого Клемента у датчан». Он вспомнил начало стишка, которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил. «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». К его изумлению она подхватила. «И звонит Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. А Олд Бейли, ок, сердит, возвращай должок, гудит. Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, чем кончается. Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч». Это был как пароль и отзыв, но после Олд Бейли должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона, если правильно его настроить. «Кто тебя научил?» — спросил он. «Дед научил. Я была еще маленькой. Его распылили, когда мне было 8 лет. Во всяком случае, он исчез. Интересно, какие они были? Апельсины», — неожиданно сказала она. «А лимоны я видела. Желтоватые. Остроносые». «Я помню лимоны», — сказал Уинстон. «В 50-е годы их было много. Такие кислые, что только понюхаешь, и то уже слюна бежит». «За картинкой наверняка живут клопы», — сказала Джулия. «Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска. А потом сотру с тебя помаду». Уинстон еще несколько минут повалялся. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал смотреть на пресс-папье. Не коралл, а внутренность самого стекла — вот что без конца притягивало взгляд. Глубина и вместе с тем почти воздушная его прозрачность. Подобно небесному своду, стекло замкнуло в себе целый крохотный мир вместе с атмосферой. И чудилось Уинстону, что он мог бы попасть внутрь, что он уже внутри. И он, и эта кровать красного дерева, и раздвижной стол, и часы, и гравюра, и само пресс-папье. Оно было этой комнатой, а коралл — жизнью его и Джулии, запаянный словно в вечность в сердцевину хрусталя.